Слава нашему Господу, что мы можем, понимая то, что мы поем, петь эти чудесные слова, что Иисус Христос есть наша будущность. И сколько мы будем жить на земле, сколько мы будем приходить в наше служение, то всегда будем благодарить Господа, что Он спас нас такою дорогою ценою. А я сегодня говорю на одну тему. Я брал место Писания, написано, что до сегодня, помните, есть такое, вот поставили памятник Рахиле, и он до сегодня. А потом там много-много случаев, когда Бог говорит до сегодня. Я просто не говорил, одно место не упоминал. Когда, значит, Иосию оплакали. Ну, кто читает Библию, помнит, был такой царь. И о нем написано так, что никто такой Пасхи по общим правилам не совершил так, как Иосия. Однажды он пошел где-то своим путем, и царь Нехао, египетский царь, шел на войну. И он говорил: отстранись от меня, я теперь иду не против тебя, я иду там, где у меня война. Но Иосия не отстранился и был убит. И написано, Иеремия написал плачевные песни о нем, и их поют до сего дня. Никто такой жертву не совершил за нас, как Иисус Христос на Голгофском кресте. По всем правилам, по всем стандартам. Даже Отец Небесный, он не имел, так сказать, претензий к нему за эту жертву, которую он совершил. И когда дьявол шел воевать против народа, живущего на земле, то Иисус Христос не отстранился. Он не отстранился. Он защитил нас и был убит на Голгофском кресте, но умер и воскрес для нашего оправдания. И потому, сколько бы мы ни жили на земле, мы всегда будем помнить и петь эти плачевные песни, вернее, не плачевные, но вспоминать то, какой дорогой ценою мы куплены. За что слава Богу и благодарение. И это для нас есть нечто важное очень. Потому что кто-то, один из апостолов, Петр, он вроде бы сказал так, я почти дословно вот повторю эти слова, чтобы мы помнили, что мы не серебром или золотом искуплены от суетной жизни, переды нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца, за что слава ему и благодарение. И потому, конечно, мы все довольны и рады, что весть о спасении достигает сердец людей, которые живут в вашем селении. Эту весть о Голгофской жертве, эту весть о пролитой крови Христа, это то, что нельзя ничем заменить, потому что нет на земле другой личности, которая даровала нам спасение, кроме Иисуса Христа. Нет другого учения, которое даровало бы нам жизнь вечную, это только евангельское учение. Нет другого духа, который проповедовал бы Евангелие, кроме Духа Святого. И нет другого места, где можно найти спасение, это Церковь Христова. Так что слава и благодарение Богу. Но, чтобы люди каялись, есть условия определенные. И чтобы молитву Бог слышал, она должна быть определенное качество. И вы помните, я эту тему сегодня вести не буду. Это тоже своя тема. Когда Господь сказал так, что молитва нечестивых какая? Мерзость перед Господом. Вы понимаете? Молитва мерзость. Ну как это так? А очень просто. А очень просто. Но человек делает грех, делает беззаконие, имеется в виду не то, что кто-то случайно, по бессилию, а то, что купается в нем. И в то же самое время молится. Господь говорит, эти молитвы не принимаются. И другое место Писания говорит так. Господи, псалмопевец Давид говорил, доколе бы, или Асаф, точно не помню, кто из них говорил, но он сказал такую истину. Господи, до каких пор ты будешь гневен к молитвам твоего народа? Этим я не хочу сказать, что Бог гневен гневается на ваши молитвы. И я просто хочу сказать другую истину, чтобы Господь слышал, чтобы Господь делал работу свою, нужно выполнять некоторые условия жизни, Иван и так далее, иначе не будет вот этой работы. И потом я буду читать одно место Священного Писания. С одной стороны, я хочу что-то сказать, с другой стороны, не хочу затягивать времени. Потому что я понимаю, как я однажды сказал в одном месте, когда очень поздно собрание было, я тоже об этом напоминал. Этот случай мне врезался в память. Это было немножко в Солинском районе, и это было немножко чуть-чуть позже, чем у вас. У нас сегодня только 9 часов. А там было 10:30 вечера. Я так поглядел, люди после работы, ну, знаете что, глаза закрываются и все. Ну, я же понимаю, что день на работе, это не как укор. Не как то, допустим, что не выспался, ну, после работы, это очень трудно. Но да я говорю, я вот поглядел так, я говорю, долго не буду говорить. Я вижу, что вы уже спите, я долго говорить не буду. Один брат говорит мне, а ты на нас не обращай внимания, ты говори. Я думаю, а зачем я говорить буду? Зачем я буду говорить, когда вы спите, а я буду говорить? То я могу дома поговорить сам себе где-то, сесть да поговорить. Поэтому я с этой точки зрения немножко хочу вас не то, что развеселить. Я не анекдот выдумал, это в самом деле так было. Это не просто, но иногда у нас бывает такое, что говорят, ты нарочно не придумаешь. И есть такая рубрика в газете была, нарочно не придумаешь. Но и у нас такое часто бывает, нарочно не придумаешь. Поэтому я с одной стороны хочу, чтобы мне что-то сказать, а с другой стороны, я же понимаю, что не все так просто, особенно в деревне, особенно весной, когда работы. Да и летом мне хватает, я ж понимаю все эти вещи. Но, тем не менее, когда один из братьев приехал в эту деревню, там я, ну, у нас есть недалеко от города, километров за 30, не больше. 35, если точнее. Ну, и говорит, я бы хотел к вам приехать, а говорит, у нас сейчас нельзя. Вот у нас раньше было 3 раза в неделю собрание, а теперь у нас, говорит, одно, потому что у нас работа. Осень, он говорит, ну я вас понял, вы с Христом договорились, что он осенью не придет. Я потом, вы и не стараетесь, ну раз договор есть, то о чем речь вести? Я говорю, вас понял, ну немножко щебором подколол он мне, все-таки, ну весна ли, лето ли, осень ли, ну а кто знает, когда Христос придет? И при всем том, для Господа очень важно, когда мы в трудное время, несмотря ни на что, уделяем время для Него. Когда все спокойно, в воскресенье, когда отдохнуть можно, мы пришли, это одно, один угол зрения на это, но пришли отдохнуть. А когда после трудового дня пришли послушать Слово Господне, есть же большая разница между тем, что в воскресенье, и когда вы тут будничный день, когда наработались, но пришли, это значит жажда есть. Поэтому я хотел бы что-то сказать, ну и не задерживать, но потому что я не умею коротко говорить. Мне иногда говорят, ну, брат Николай, тебе 30 минут. Я 45 начинаю, а вы мне 30 минут все сказать и начать, и кончить. Ну, как я могу вписаться в эти стандарты ваши? Поэтому я читаю. Это будет из первой книги Царств, с 26 главы, начиная с 19 стиха. Это слова Давида. «И ныне пусть выслушает господин мой царь раба своего». Слова раба своего. И вот что он говорит, Давид. «Если Господь возбудил тебя против меня, то добудет эту от тебя благовонные жертвы. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим. До этого места. Вы скажете, а что здесь можно взять? Я назвал эту тему так. А кто возбуждает себя? Ведь прежде чем что-то делать, что-то сказать, у нас что-то в сердце делается. Кто-то нас подталкивает, скажи, пойди, сделай, соверши. И вот Давид, когда здесь вот, он терпел несправедливость со стороны Саула. Вы знаете, это было такое, ну, длительное время, потому что Саул царствовал 40 лет. Саул царствовал в Израиле 40 лет. Я не знаю точно, в какое время была первая встреча с Давидом, но добрые отношения недолго продолжались. Через короткое время Саул стал что-то иметь против Давида. И это продолжалось до самого конца его служения на царстве со стороны Саула. И вот в очередной раз, когда Давид показал Саулу, что он ему не враг, я мог бы это прочитать, но я не буду читать, а просто напомню, что в это время, пошел со своим слугой Давид в стан Саула и забрал у него копье, и забрал сосуд с водою. Его слуга говорил: вот, говорит, Бог твоего врага предает руки твои. А Бог ему обещал однажды: вот скоро я твоего врага предам руки твои, и ты сделаешь, что ты захочешь. Знаете, и что бы ни сделал Давид в то время, Бог его не судил, он ему сказал так. Но очень было важно, что Давид хотел. А он не хотел его убить. Вы меня понимаете, что я имею в виду? Вот когда Бог дает свободу, делай то, что ты хочешь, это серьезная проверка сердца нашего. Если Бог говорит нам: иди сделай так и так, так и так, и мы делаем. Это одно. А другое дело, когда Бог дает право выбора, и ты тогда делаешь, что ты хочешь. Ты можешь и так поступить, и так поступить. Можешь все сделать. И вот это проверка Давида, его состояние сердца. Он говорит: вот, пожалуйста, все спят кругом. Иав тоже спит, телохранитель Саула. И слуга говорит: давай, вот, говорит, копье. Я его одним ударом пригвожду к земле и не повторю удара. И Давид ему говорит: не делай этого. Ибо кто, поднявши руку на помазанник Господня, останется ненаказанным. Говорит: забираем копье, забираем сосуд с водой и уходим. Пусть живет. И вы знаете, когда они отошли, Давид, обращается к Саулу, или вернее, лучше сказать, к Иоаву, говорит: не муж ли ты в Израиле? Кто равен тебе? Почему же вы не берете своего помазанника, царя вашего Саула? Этот говорит: кто ты такой, что ты кричишь? Говорит: как кто такой? Вот копье царя. Что, чем ты занимался? Ты ж спал. Ты должен был охранять его, а ты спал. И Саул тоже поднимается. И он хорошо понимает, что вот то, что произошло, это работа Господа. И Давид говорит ему, Саулу: вот подумай теперь, кто тебя возбуждает на твои действия? И если Бог, он настолько искренне дает, он говорит: если это Бог, то пусть мне трудно, пусть мне тяжело, но пусть будет тебе благословение от Господа. Это же Бог делает. Но если не Бог, тогда что? Ты ж на себя проклятие навлекаешь. Тогда, говорит, проклятый. Если это не Бог возбуждает, значит, кто? Дьявол возбуждает, люди возбуждают. Вы скажете: о чем есть речь сегодня? К чему сегодня, ну, к нашей жизни, как это сегодня примерить? А очень просто. У нас множество поступков, множество действий. И кто-то нас побуждает к этому. И не безразлично кто. Я несколько текстов прочитаю. Библейский, где написано, когда кто-то возбуждал кого-то, и были определенные действия. И я читаю. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 22-23 стихи. А в первый год Кира, цара Персидского, во исполнение слова Господне, сказано устами Еремии, возбудил Господь дух Кира, цара Персидского. Это был языческий царь. И он велел объявить по всему царству своему словесную и письменную и сказать: так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, И он повелел мне построить ему дом, что в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог лишним, и пусть он туда идет. Смотрите, языческий царь, но возбуждает его к определенным действиям. Кто возбуждает? Бог возбуждает. И это прекрасно и хорошо. Читаю другое место. Из книги пророка Агея, 1 глава, 14-15 стихи. «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафилева, и дух Иисуса, сына Ищедека, великого Иерея, и дух остатков всего народа. Они пришли и стали производить работы в доме Господа Савоха Бога своего». 24-й день 6-го месяца, 2-го года царя Дария. Ну, здесь понятно. Священник, кто сердце священника может возбуждать? Конечно, Бог. Здесь вопросов нету. Я читаю еще одно место. Вы понимаете, насколько все это непросто? Первая книга про Непоминон. 21 глава, 1-4 стихи. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». И он это сделал. Вы знаете, что? Вот я только что читал, что Давида расположение, Давид правильно поступает. И наконец пришло время, вот два случая, когда языческого царя Бог возбудил, священника Бог возбудил, а Давида в данном случае кто возбудил? Язык не поворачивается, сказать, что сатана. Ну, сатана возбудил. Ему говорят, зачем тебе народ исчислять? Я противиться. Он понимает, что что-то не то происходит, не то, что надо. Но царь есть царь. Он сказал, слушай, я тебе приказываю, иди и делай. Что ты тут командуешь? Я отвечаю за все. И я пошел, счистил израильтян. Он мне все сделал. Он сделал не по закону, не до конца это сделал. И было великое поражение в народе. Но почему? Но причина была не только в самом Давиде. Причина была и в Израиле. Они стали очень сильно грешить. Другое место говорит, что стали грешить, и Бог допустил все вот это. А допустил через кого? Через Давида. Братья мои, сестры, поэтому... Когда мы пытаемся что-то делать, что-то сказать, что-то совершить, куда-то пойти, наверное, не лишним было бы поставить вопрос, а кто меня возбуждает? Кто побуждает меня? А я приведу один пример, что не все так просто и легко кончается, когда не тот побуждает, кто надо. Когда в одном месте, это было в Минской области, я знаю эту церковь, я знаю некоторых личностей задействованных, правда, не знаю ту сестру, ее никогда не видел, о которой я буду говорить. А получилось что? Это была церковь баптистская, где очень сильно противились Духу Святому, не хотели даже слушать об этом. И когда Бог начал крестить Духом Святым, одна из сестер сказала... Я стану трехдневный пост, и я все это разрушу. И через 3 дня поста она попала в психбольницу. И впоследствии, сколько она жила, она периодически попадала в психбольницу. Вы скажете, почему? Что она перепостилась? Да 3 дня это немного. Вопрос вот в чем был. Кто тебя поставил на колени? Кто побудил тебя это сделать? Вы понимаете, что это вопрос непростой? Однозначно, это было противление дьявола. И коль он поставил на молитву с постом, он и ответил тем, что он отвечал всегда. Болезнью, одержимостью и так далее, и так далее. Я просто житейский пример привожу. Что, кто тебя побуждает? Мотив какой? Я могу привести другой пример, чтобы мы не думали, что это просто какое-то легкомысленное слово сегодня или что-то очень несерьезное. Я когда у себя в Барановичах был пресвитером, ну и у нас какой был порядок? Мы никогда никого не вызывали. А вот кого Господь побуждает, он вставал и выходил. Но на всякий случай всегда были братья, которые говорили, если никто не будет выходить, то ты пойдешь. Вот многие сидели, значит, ну когда не было, то уже назначенные шли туда. И вот однажды собрания были очень хорошие, и однажды выходит один брат, сильная проповедь. Выходит второй, сильная проповедь. Встает третий, смазал все, хоть ты сначала все начинай. Ну, знаете, чего не бывает в жизни? Все бывает. Потом второе служение, опять то же самое. Я уже начинаю думать, а что-то за закон такой? Но опять-таки, чего не бывает? Может, это случайность? И когда он третий раз так сделал, подошли братья, я спрашиваю, Дима, что ты делаешь? Почему тебе так получается? Он говорит, знаете что? Я говорю, слушай, меня возбуждается внутри все. Мне так хочется встать за кафедру, выйти и говорить. Я говорю, ну ты заметил, что ты крест на всем ставишь? И после оказалось, что он несвободным человеком оказался. Кто побуждает себя? Вы знаете что? Ну, это не просто надо закрыть глаза на эти вещи, но надо серьезно думать, а кто ж побуждает? И я думаю, если бы мы давали ответ на этот вопрос, когда нам хочется что-то сделать, что-то сказать, где-то выступить, наверное, во многих случаях мы вообще не делали бы. Сказали бы, стой, надо разобраться, а что-то со мной происходит такое? И я сегодня хочу немножко разобраться с этим, потому что бывает что такое. Сегодня кто-то говорил, или это было в другом собрании где-то, о нечистой ревности. А что вы думаете? Я читаю послание к Галатам. Павел говорит в 4 главе, 16-17 стихи. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят отлучить вас, чтобы вы ревновали по них. Оказывается, и ревность бывает нечистая. Один служитель завидует другому, тогда уже помощи не будет никакой. А по сути дела, кому завидовать? Зачем я буду кому-то завидовать, если кто-то лучше меня делает дело? Это же мне хорошо. Это же для меня благословение. Это же мне не надо делать. Но люди не всегда эти вещи понимают. Даже в вашем где-то в Пинском районе было, правда, уже не помню где. Я часто вспоминаю этот случай. Это было, может, лет 30 назад, потому что я уже почти скоро 40 лет как верующий с 71 года. Уже давновато. Но где-то, наверное, лет 10 было, меня приглашают сюда где-то под Пинск собрание, правда, не клюнет, чтобы вы не думали, я его не знал тогда. И говорят, предупреждают, но ты, брат Николай, приедь нам, но ты ж смотри, не говори лучше, чем наш пастор. То есть, если ты скажешь лучше, никогда не даст больше. А я думаю, а я ж вообще не знаю, как он говорит. Я его знать не знаю. Ну как я могу знать, что лучше, что хуже? Как я могу знать? Я говорю так, как я могу. Правда, я стараюсь сказать получше, чтобы донести, но не для того, чтобы мне быть лучше, чем кто-то. Я сам с удовольствием слушаю, когда кто-то говорит вот так, не самому нравится, зачем мне ревновать? Но, к сожалению, не всегда ж так бывает. Увидишь, что что-то лучше получается, ревность. А ревность, такая нечистая, она к доброму никогда не приведет. Поддержки никогда не будет. Недавно один из братьев жалуется. Правда, это не в нашем союзе, это с Баптистского союза. Но там хорошая такая церковь. И он говорит так. Умер пастор прежний. И говорит, меня избрали. И говорит, как возмутился диакон, который претендовал на это место. Говорит, первый враг стал. Ну что это? Но я не говорю, что у вас так есть. Но ты ж смотри, кто тебя возбуждает. Зачем так делает? Для чего так делает? Почему, когда я говорю сегодня о том пробуждении, которое мы желаем видеть, чтобы люди пошли, то если вот такое будет проявляться, никогда не пойдут. Потому что мы их покалечим тогда. И Бог хочет видеть полноценные, глубокие взаимоотношения. Вот эту любовь, которая и не наносную какую-то, не поверхностную. Я сегодня могу делать вид, что я люблю. Могу делать вид хорошего расположения. Но если у меня внутри его нету, то не будет результата должного. Может быть, я когда-то и вас говорил на эту тему проповедь. Я говорил о плоде и о семени, которые в нем. Не у вас говорил. Разве я помню, сегодня брат говорил уже вечером, наверное, забудем, что кто говорил, а то был год назад, еще помнить будем. Ну, то и хорошо, я иногда повторюсь, а вы думаете, что по новой говорю. Но я просто напомню, что, значит, мы обычно плод ценим. Ну, какой плод? Яблоко, груша, слива. Ну, что нам надо? Скажите, плоды или семечки? Плоды. А что жизнь продлевает? Семечко или плод? Семечко. Вы понимаете, что семечко? И Господь говорил в первой главе, что всякое растение будет приносить плод по роду своему. И растительный мир точно исполняет все. Никогда в яблоке не будет семечек с грушей. Никогда у сливы не будет семечка с яблока. Такого не бывает. А вот в нашем плоде может быть. Снаружи хороший плод, а внутри совсем другое. То в таком случае результата не будет. Потому что перемену сердца производит семя, наша духовная атмосфера, а не слова, которые мы говорим, или не дела, которые мы делаем. Вы меня хорошо понимаете, что я хочу сказать? Слово и дело раскрывает сердце человека. А уже влияние на сердце оказывает атмосфера духовная, семя, которое в нас. Я когда эту тему раскрывал, я вспоминал, из книги притчи, один из текстов Писания, кажется, 26, вот точно не помню, не буду называть эту главу, но она звучит так. Не садись кушать пищу с человеком завистливым или у человека завистливого. Потому что, говорит, все то, что ты съел, изблюешь. Написано так.